перуанский журнал «Уильямс де Имахинес» в своем 9-м номере поместил статью директора и главного редактора издательства газеты «Каляу», посетившего Корейскую Народно-Демократическую Республику. Автор статьи писал: «Корейский народ, руководствуясь идеями Чче, могучей поступью, продвигался вперед. Он своими руками неоднократно изготовлял и запускал искусственный спутник Земли и успешно провел ядерные испытания». Журнал дал фотографии родного дома музея Ким Ир Сена Мангинде, триумфальных ворот и храма науки и техники.